Анна Ахматова. О, это был прохладный день. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. О, это был прохладный день в чудесном городе Петровом. Лежал закат костром багровым, и медленно густела тень. Ты только тронул грудь мою, как лиру трогали поэты, чтоб слышать кроткие ответы на требовательное «люблю». Тебе не надо глаз моих пророческих и неизменных, но за стихом ты ловишь стих молитвы губ моих надменных. 1913. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.